вместе заморозили, что сливали вещи своими именами. Сеяли добрые, разумные, вечные. Все посеяли, все назвали. Кушать подано, честь по чести. На первое были плоды просвещения, а на второе кровавые мальчики. Орденоносный Господь, победа носного мира, заслуженный Господь, краснознаменного страха. Праведный праздник для правильных граждан, отточенный сел для созревших колосьев. Как принцип движения к солнцу, кашу слезами не испортишь и нет. Полные сани девичьим срамом, полные Девочки, глазки, кукушкины связки, а также всякие иные предметы. Кто погиб в гениальном поражении? За полную чашку жалости сталинградской битве зверевшей похоти. Самолет усмехнулся в дребезги бугра. Обетованной земли самолет усмехнулся в дребезги бугорок обетованной земли. Вечность пахнет нефтью.